Его отец был высшим эльфом, а мать – человеком. В великом лесу фантазий Гаран высшие эльфы вели жизнь, очень похожую на человеческую, купаясь в роскоши. Рождение Тима было не более чем случайностью. Высший эльф просто поиграл с человеческой служанкой, будучи пьяным. Расовый шовинизм для чистокровных эльфов был нормой. Таким образом, отец Тима, высший эльф, был достаточно бессердечен, чтобы спланировать убийство Тима сразу после его рождения, и все ради сохранения чистоты семейной линии. Однако мать Тима, человеческая служанка, не хотела, чтобы ее сын умер вот так. Под покровом ночи она сбежала из леса. Мать и сын скитались по горам много лет, пока Тима не исполнилось 14. Их снова нашел подчиненный, посланный верховным эльфом. После драки Тима нашел возможность спрыгнуть со скалы, пока его мать отчаянно цеплялась за ногу убийцы. Она погибла от меча, а сам Тима, покрытый ранами, сбежал из Гран. Он стал моряком на борту корабля дальнего плавания. В течение следующих 100 лет Тима бродил вокруг Фаэн. В конце концов, он был вынужден бежать из Фаэн после убийства важного аристократа, который пытался похитить его и превратить в своего сексуального раба. Будучи полуэльфом, Тима обладал ловкостью и равновесием, с которыми не мог сравниться ни один обычный человек. Его мощные расовые таланты позволили ему успешно продвигать свое ремесло мошенника. На самом деле, он стал исключительно известным мошенником и вором. По правде говоря, Грима совсем не интересовала трагедия Тима, скорее ненависть Тима к эльфийской империи и его понимание ее. Тима мог прожить в великом лесу фантазий много лет, но единственными воспоминаниями, которые остались в его памяти, были презрительные взгляды и бесконечная ненависть. Эльфийская империя была крайне ксенофобской страной. Вся империя, от королевской семьи и знати до низших классов среди эльфов, ненавидела инопланетные расы. Люди вырубали леса и уничтожали растительность. Размер леса стремительно уменьшался, куда бы ни пошли люди. Грим вернул полуэльфа на место. Спустя сутки он, наконец, смог получить другую часть информации об эльфийской империи, которая была более подробной и реалистичной, чем та, которой они уже обладали. В конце концов, Тима побывал в большинстве районов Великого Леса Фантазий. Информация, которую он предоставил, была лучшим дополнением и исправлением к тому, что они уже имели. Гаран был разделен лесными эльфами на множество различных общин. В центральной части Гаран, естественно, жили благородные и влиятельные эльфийские семьи. Более слабые племена и кланы могли оставаться только на краю Великого Леса Фантазий. Край леса примыкал к берегу. Работорговцы из Фаэн часто тайно останавливались здесь и устраивали засады на слабые эльфийские племена, чтобы захватить лесных эльфов и доставить их в человеческое общество, чтобы продать. Все лесные эльфы были красивыми, их фигуры были привлекательны, и в них было что-то экзотическое. Вот почему цены на эльфов всегда были высокими. В человеческом обществе обычную эльфийскую девушку можно было продать по шокирующей цене от 3 до 5 тысяч золотых монет. Высшие эльфы с боевыми и магическими ремеслами стоили несколько сотен тысяч золотых монет. Жить на краю Великого Леса Фантазий было опасно. Каждый год сотни кораблей работорговцев тайно проникали в Гаран, где нападали на эльфийскую деревню. В то время как большинство работорговцев погибали от стрел эльфийского патруля, всегда найдутся счастливчики, которые смогут пробиться через оборонительные рубежи эльфийской империи. Ненависть между людьми и эльфами накапливалась. К этому моменту их отношения настолько испортились, что представители каждой расы при виду другой сразу вытаскивали оружие. Тима послушно рассказал Гриму все, что знал, прежде чем спросить. «Цель вашей атаки на этот раз – драконий утес». Грим сел за деревянный стол и прямо ответил на вопрос полуэльфа. Казалось, ему было наплевать на широко раскрытые глаза полуэльфа. Две странные куклы размером с ладонь радостно карабкались по телу Грима. Одна была сделана из грубых кусков дерева и излучала устрашающий зеленый свет изнутри своего тела. Другая, черная тряпичная кукла, была сшита. Половина ее тела была мужской, а другая – женской. Единственное, что было на лице куклы – глаз, залитый кровью, что делало ее зловещей. Две странные куклы не ладили друг с другом. Они редко собирались вместе, предпочитая играть в одиночку. Одна сидела на левом плече Грима, другая парила над правым. Их выбор игр тоже был странным. Деревянное тело духа Мора не было физическим. Всякий раз, когда он видел что-то интересное, он махал рукой. Затем деревянная рука превращалась в бесчисленное множество крошечных ядовитых жучков, неразличимых невооруженным глазом, и приносила ему предмет. Оценка предмета определялась укусом. Обычные предметы мгновенно таяли под действием ужасающей силы яда. Даже низшая магическая экипировка не могла выдержать коррозии такого уровня. Недавно созданный сшитый голем призрак тоже обладал новорожденным сознанием души. Он казался медленным. Однако Тима впал в оцепенение, когда кукла повернула свой глаз и встретилась с ним взглядом. Его душу чуть не вытащили из тела. Грим просунул между ними руку, прервав их зрительный контакт. Полуэльф дрожал и больше не осмеливался поднимать головы. И все же ответ адепта эхом отдавался в его голове. Драконий утес. Подумать только, целью был драконий утес. Посторонние могут не понять, что представляет собой драконий утес. Однако, будучи полуэльфом, проведшим более дюжины лет в великом лесу фантазий, Тима хорошо понимал важность утесов для лесных эльфов. Все потому, что драконьи утесы представляли собой высшую силу эльфийской империи. Полуэльф немедленно опустился на колени перед Гримом, испытывая отвращение к своему отцу-эльфу и ко всем лесным эльфам. Он поклялся сделать все, что в его силах, чтобы помочь адептам выполнить эту задачу, атаковать драконьи утесы. Удовлетворенный Грим завербовал его. 7 дней пролетели незаметно. Пополнив запасы и восстановив силы, экспедиционные корабли подняли паруса и направились к 2 отдаленным континентам. На этот раз ведьмы судьбы Алисы снова оказались в центре внимания. Летающие корабли, наполненные ресурсами, товарами и магическими машинами, быстро поднимались в небо. У темных ведьм, чьи отношения с ведьмами судьбы были не очень гармоничными, не было выбора, кроме как взять корабли, предоставленные островом теней. Они поспешили к Гаран вместе с бледными ведьмами. Внутри корабля текла магическая энергия, прежде чем превратиться в мощную энергию ветра, чтобы левитировать 10-тысячетонный металлический корабль и позволить ему бесшумно скользить по воздуху. Сквозь просветы в облаках можно было видеть, как под ними проносятся девственно-голубые моря. Пассажиры на корабле иногда видели зеленые острова и чаек, кружащих над сушей. Грим закрыл глаза, чтобы ощутить магическую ауру элементия этого таинственного мира, а также плоскостные законы. До этого момента он никогда не чувствовал себя таким спокойным и расслабленным. Они вступили на опасный путь завоевания плоскости. Их ждала кровавая битва, и все же по какой-то причине Грим был абсолютно уверен в их победе. Это не было высокомерием или каким-то предсказанием. Это была его уверенность в себе и в этой группе людей, с которыми он был. Армия магических машин сформировалась после тренировок в Лэнс. Армия големов, которую он создал, была готова в любой момент вступить в бой. Кроме того, в руках он держал несколько козырей. Путешествие в Гаран могло быть опасным, но Грим был уверен, что сможет выполнить желание Алисы. Разве это не просто посох прорицания? Разве это не просто зеленый дракон 2-го класса? Разве это не просто кучка хрупких эльфов, защищенных могущественными божествами? Все, что ему нужно было сделать, это найти эту главную слабость врага. Глава 616. Континент Гаран. Будучи одним из 2 больших континентов Фаэн, Гаран был богатым, живым и прекрасным миром. Древние деревья в лесу были высокими и могучими. Каждая достигала нескольких десятков метров в высоту, а верхушки деревьев легко простирались на 100 квадратных метров. На деревьях в изобилии росли листья, повсюду обвивались лианы, на ветвях сидели и радостно щебетали всевозможные птицы. Обычному человеку было почти невозможно пройти через этот лес. Это была сельская окраина Гаран, недалеко от берега. Высокие древние деревья были здесь менее густыми. Даже их высота была не такой впечатляющей. Острые утесы были повсюду вдоль берега. Шум волн, бьющихся о скалы, был оглушительным. Захватывающее зрелище. Поверхность моря блестела и искрилась. Нефритовые моря, голубое небо, зеленые воды и огромный лес. Время от времени из леса доносились рев и звериные крики, признак пульсирующей жизни в этом потрясающе красивом пейзаже. В этот момент в глубине леса появилось несколько черных точек. Они парили прямо над пологом леса, быстро приближаясь к берегу. Это был отряд рыцарей серебряных пегасов, эльфийской империи. Стройные рыцари ехали на высоких красивых лошадях с большими крыльями. Серебряных пегасов было видно даже сквозь десятки километров лесов. Широкие и плоские копыта, длинные гривы, выкрашенные в серебристый цвет, быстрые и подвижные тела и широкие крылья, которые позволяли им свободно летать по небу. Это были чудесные магические звери, рожденные около особого волшебного источника в глубине великого леса фантазий. Они походили на лошадей, были быстры, как орлы, и изящны, как единороги. Так, лесные эльфы специально приручили этих зверей и превратили их в скакунов. При этом они сформировали самый привлекательный летающий отряд эльфийской империи – Серебряную Молнию. Может, они и не столь свирепы, как грифоны, и не столь сильны, как гиппогрифы, но зато обладают самой быстрой скоростью полета в горы и самой яркой внешностью. Эффектная внешность, может, и не очень помогала в бою, но рыцари серебряных пегасов считались, с огромным перевесом, самой любимой боевой профессией девушек эльфийской империи. Почти ни одна девушка не смогла бы отказаться от рыцаря серебряного пегаса, приглашающего ее полюбоваться прекрасными видами природы. Таким образом, со всех сторон рыцари серебряных пегасов были самой элитной и популярной вооруженной силой эльфийского двора. Рыцари серебряных пегасов обычно патрулировали только вблизи эльфийского двора. Они редко заходили так далеко на берег. Однако их появление здесь сегодня означало, что где-то поблизости находится важный член королевской семьи. Два серебряных рыцаря и три запасных рыцаря образовали эту группу. Когда серебристый пегас достиг опушки леса, их лидер спрыгнул с высоты 3 метров. Серебряные рыцари обычно носили легкую серебряную кольчугу и владели легким оружием, чтобы уменьшить нагрузку на пегаса. Кроме того, в седельных сумках у них было несколько метательных копий и множество стрел. Серебряный пегас расправил крылья и полетел обратно в небо, в то время как рыцарь приземлился вниз. Его гибкое тело тут же отпрыгнуло назад, едва ступив на ветку. Он несколько раз перекувырнулся в воздухе и приземлился на скале. «Хигус, подожди!» Другой рыцарь с ним, очевидно, не имел таких проворных движений и гибкости. Серебряный рыцарь тяжело приземлился на край утеса. Со скалы попадали камешки. На лбу Сидориса выступил холодный пот. Это был первый раз, когда он отправился на задание. Затем эльф зашагал в сторону Хигуса. Первый рыцарь, спрыгнувший с коня, уже достал подзорную трубу и молча осматривал горизонт. «Хигус, ты храбр. Было так высоко, а ты прыгнул. Ты не боишься упасть в океан и кормить собой рыб?» — подразнил Сидорис своего спутника. Два серебряных пегаса радостно гонялись друг за другом над навесом. Остальные три рыцаря пегасов погнали своих недавно прирученных пегасов вниз и приземлились на поле. Они молча ждали дальнейших приказов от двух рыцарей. Как благородные рыцари эльфов, и Сидорис, и Хигус были красивыми мужчинами. Их тела были высокими, гибкими и мускулистыми. Они обладали хорошей кожей, зелеными волосами, острыми ушами и голубыми глазами. Носили они серебряные шлемы, серебряные кожаные сапоги и два серебряных ятагана на поясе. Кожа Сидориса была белой, а в его нежном лице было что-то детское. Хигус был не менее красив, но черты его лица стали резче. Каждое его движение и действие несло с собой след суровости и опыта, присущих только военным. «Что там, Хигус? Сегодня на море нет тумана, все видно с первого взгляда. Что ты так усердно высматриваешь? Ты беспокоишься о кораблях работорговцев?» Хигус отложил подзорную трубу и ответил. «Нет, не о них, а о ведьмах». Сидорис заморгал, словно не совсем понимая, о чем речь. «Я слышал, настало время бедствия ведьм. Они снова придут, чтобы досаждать нам, но последние несколько раз было намного лучше. Ведьмы поняли, насколько мы сильны. Они отдают большую часть своих сил в сторону людей. Наши потери в последние пару раз были не слишком велики по сравнению с безразличием Сидориса». Хигус казался чрезвычайно встревоженным. «Сидорис, ты не знаешь?» Хигус стиснул зубы. «Я посетил жрицу Тя». Услышав имя Тя, Сидорис немедленно встревожился. «Ты сошел с ума. Как ты посмел связаться с этой сумасшедшей? Разве ты не знаешь, что люди называют ее черной ведьмой? Говорят, что совет старейшин уже готовится проголосовать за изгнание тебя из великого леса фантазий. Ты хочешь, чтобы совет старейшин обратил на тебя внимание? Успокойся, Сидорис, дай мне закончить», — вздохнул Хигус. «Лично я не думаю, что в действиях жрицы тебя было что-то неправильное. Ага, исследовать силы этих ведьм, как последовательница великой Сирши, разве это не грех? Прошла 1000 лет с тех пор, как эти злые ведьмы ворвались в наш мир. Удалось ли нам изгнать их? Нет, нам никогда не удавалось сделать это в прошлом, мы не можем сделать это прямо сейчас, и мы, скорее всего, не сможем сделать это в будущем. Почему? Не потому ли, что они обладают магической силой, намного превосходящей нашу? Если все действительно пойдет так, как предсказывает жрица Тя, и последователи великой Сирши смогут научиться этой могущественной магии, тогда мы, лесные эльфы, сможем стать правителями плоскости. Фаэнсидрис покачал головой. Пхигус, я думаю, она ввела тебя в заблуждение. Не верь тому, что она говорит, что сила не есть ни добро, ни зло, что она зависит только от того, кто ею владеет. Не верь ей. На мой взгляд, все силы в мире делятся на добро и зло. Сила ведьм может быть огромной, но эта сила околдовывает умы и портит души. Иначе почему они способны на такое зло и ужасные вещи? Пхигус долго молчал. Наконец, он снова заговорил. «Разве ты не хочешь узнать, что получила тебя, изучив книги, оставленные мертвыми ведьмами?» В сердце Сидориса поднялось зловещее чувство. «Что она тебе сказала?» «Она сказала, что ведьмы, вторгшиеся в наш мир, всего лишь ветвь великой силы в страшном мире адептов. Более частые бедствия ведьм являются вероятным признаком того, что что-то изменилось. Больше и больше ведьм входит в наш мир. Тогда что это значит? Это значит, что наш мир стал главной мишенью противника. Очень вероятно, что во время бедствия в этом году появятся более страшные и злые враги. Кровавая луна. Тиа сказала, что видела кровавую луну. Пхигус практически кричал на своего спутника, схватив его за воротник. Кровавая луна. Лицо Сидориса побелело. Глава 617. Континент Гран, где-то на западном побережье. Летающий корабль медленно летел над облаками. Несколько адептов багряного клана уже поднялись на палубу. Они молча наблюдали за таинственным континентом, выглядывающим из-за облаков. С их силой они легко видели сквозь тонкий слой облаков. К сожалению, эльфов было не так просто обнаружить, как людей. Людям нравилось вырубать деревья возле своих поселений и строить из них высокие здания. Вот почему так легко найти человеческие деревни. Все, что нужно было сделать, это дождаться ночи и следовать за светом от костров. Однако эльфы были известны обожанием природы. Эта раса любила леса и заботилась о них. Они почти никогда не рубили деревья, предпочитая размещать свои деревни и города прямо на высоких и толстых вековых деревьях. Эльфы очень редко зажигали костры, когда наступала ночь. Добавить к уравнению тот факт, что они часто жили в густом лесу, было почти невозможно найти их с помощью факела. Особенно это адептов. Они летели в голубом небе и смотрели вниз на неровное море лесов. Трудно было найти другой цвет, кроме зеленого. Попытка обнаружить эльфийскую деревню при таких обстоятельствах была лишь мечтой. Таким образом, единственный способ найти эльфов здесь – нырнуть в лес. Тима, ты знаешь эту местность? Я надеюсь спрятать этот летающий корабль до начала войны с эльфийским двором. Грим бросил быстрый взгляд на густой лес и повернулся к проводнику-полуэльфу. Конечно, Грим не мог полностью доверять человеку, который присоединился к ним на полпути. В ожидании ответа Тима он мысленно вытащил карту Гран и сравнил ее с длинной береговой линией под ними. Полуэльф Тима не мог подавить волнение, как будто прошло слишком много времени с тех пор, как он вдыхал магическую ауру великого леса фантазий. Он присел на нос у корабля и молча оглядел лес под ними. Если я не ошибаюсь, это Белый утес, чуть южнее западного побережья. Наиболее очевидным ориентиром должен быть высокий белый каменный утес на краю берега. Грим последовал описанию Тайма и нашел белое пятнышко на далеком берегу. Это район западного побережья. Место меньше всего подходит для больших кораблей. Таким образом, шансы на то, что мы наткнемся здесь на патруль Эльфийской империи, крайне малы. Тима указал пальцем, продолжайте двигаться в этом направлении, и мы сможем найти эльфийскую деревню примерно через 7 дней. Извините, этому кораблю нужно всего полдня, чтобы добраться до деревни. Эльфийская деревня, задумчиво произнес Грим, прежде чем покачать головой, нет, сначала нужно найти подходящее место для приземления. Тима, в этом районе есть металлические шахты, довольно много в центре леса фантазий, но здесь, на западном побережье. Полуэльф на мгновение задумался, а потом неуверенно махнул рукой. В 16 днях к северу отсюда должна быть шахта. Что касается того, есть ли там металлические жилы, я понятия не имею. Тогда едем туда, Грим решительно отдал приказ. Мгновение спустя летающий корабль снова поднялся и исчез в облаках. Они быстро летели к северу от берега, следуя указаниям полуэльфа. Как только гигантский летающий корабль исчез, с вершины высокого дерева появились два эльфа, одетые в одежду из зеленых лоз. Два эльфа, мужчина и женщина, посмотрели в ту сторону, где исчез металлический монстр. Их глаза все еще были полны потрясения. То это еще одно страшное чудовище, созданное ведьмами. Голос эльфийки дрожал. Нет времени думать об этом. Мы должны как можно скорее сообщить деревне о металлическом монстре. Возможно, дедушка Вингер даст нам ответ, который мы хотим. Сушчина эльф быстро принял решение. Пойдем. Эльфы исчезли в кронах деревьев. Через день новость о появлении ужасного металлического монстра распространилась по всем эльфийским деревням на западном побережье. Шахта крысолюдей. 16 дней пути, о которых говорил Тима, это сутки для летающего корабля. Если бы не неопределенность местоположения входа, Грим и его команда прибыли бы сюда на 4 часа раньше. Как следовало из названия шахты крысолюдей, в этой черной шахте, скрытой в лесу, жило большое племя крысолюдей. Эльфы были расой индивидуумов, которые придавали огромное значение своему имиджу и гигиене. Они скорее умрут, чем будут работать в темных и сырых шахтах. Вот почему лесные эльфы пришли к соглашению с крысолюдьми. Крысолюди должны были ежегодно предлагать лесным эльфам определенное количество руды в обмен на право жить в шахте. Следовательно, в шахте крысолюди нельзя было найти ни одного эльфа. Там или только разумные крысолюди одного метра ростом, которые ходили, как люди, и использовали в своей работе всевозможные инструменты. Хрупкие тела крысолюди не позволяли носить тяжелую броню. Обычно они надевали на голову металлический шлем и зажигали над ним свечу. Этот тусклый свет помогал им свободно передвигаться по темной, сырой шахте. Оружием крысолюдей обычно служили лопаты. Более сильные воины-крысолюди могли вооружаться железными мечами, копьями и другим оружием. Судя по описанию Тима, самый сильный здесь, их лидер, был только первого класса. Остальные воины и работники были либо продвинутыми учениками, либо псевдоадептами. Более того, они принадлежали к разновидности отбросов, которые не обладали силой элементия и могли прибегать лишь к маленьким хитростям и уловкам. Грим не потрудился посылать адептов против такого мусора. Он приказал гоблину технику атаковать 5 лучниками. Грим и остальные нашли более ровное место снаружи шахты и поставили стол и стулья. Битва в шахте закончилась прежде, чем они успели сделать 3 глотка горячего чая. Все 200 крысолюдей, включая их лидера. Что касается металлических арбалетов, из которых крысолюди стреляли в машины, их мощи было недостаточно, чтобы справиться с толстой металлической броней магических машин. Так, лучники очень легко уничтожили все племя крысолюдей. Гоблин-техник принес 4 или 5 руд, извлеченных из недр шахты. Грим небрежно взял одну и некоторое время взвешивал в руке. Затем он поднес ее ближе к глазам для более детального осмотра. Бип-проверка завершена. Обычная руда содержит 11% минеральных компонентов. Остальное не имеет утилизационной ценности. По оценке, минеральные компоненты руды следующие. Хромит 1,42%, оливин 3,27%, пироксен 2,86%. Чип дал оценку. Качество рудника крысолюдей было не очень высоким. Большинство минералов, которые они предлагали эльфам, были всего лишь низкосортными магическими материалами, которые сопровождали топазы, перидоты и агаты. Эти вещи, может, и имели некоторую ценность для эльфов, но они были совершенно бесполезны для Грима, который хотел закрепиться как можно скорее. Он осмотрел все руды и разочарованно махнул рукой. Команда снова поднялась на борт, летающий корабль развернулся и помчался к еще одной загадочной шахте вдалеке. Честно сказать, Грим игнорировал все меры предосторожности ради того, чтобы как можно быстрее найти подходящую жилу металлической руды. Во всяком случае, это была лишь опушка великого леса фантазии. Военные силы, которые эльфийская империя могла бы распространить сюда, были ограничены. Союзная армия темных и бледных ведьм прибудет в Гран на лодке через 5 или 6 дней. Тогда они станут еще более заметной мишенью. Было неизбежно, что эльфийская империя с большей охотой окружит и уничтожит их своими элитными армиями вместо того, чтобы гоняться за летающим кораблем. По правде говоря, Грим не беспокоился о смертных армиях. Единственное, что могло его немного обеспокоить, это пользователи элементия и страшные силы среди эльфов. Однако в данный момент он кружил над краем Гран. Он не убивал и не причинял вреда эльфам. Кроме того, они то и дело сворачивали в лесную чащу. Даже сам Грим не знал бы, что делать с этим таинственным металлическим монстром, если бы его поставили на место эльфийского командира. Глава 618-619. После полудня в долине Копья царили тишина и покой. Птицы и насекомые щебетали в сумрачном лесу, Стаи разноцветных птиц расправляли свои прекрасные крылья и радостно петляли между ветвями. Сквозь тонкие просветы между листьями пробивался солнечный свет, оставляя в воздухе полосы яркого света. К сожалению, эти столбы света не могли осветить лес. Долина Копья была длинной и узкой. Подземная шахта, вырытая кобальдами, находилась в самой глубокой точке долины. Шахта славилась обильной добычей высококачественных металлических руд. Это место было закрытой военной зоной, созданной Эльфийской империей. Никому, кроме эльфийских конвоев и кобальдов-шахтеров, не разрешалось приближаться сюда. Шахты кобальдов часто легко разрушались из-за чрезмерных раскопок и отсутствия света. Другие существа и звери очень неохотно заходили в шахты кобальдов. Таким образом, защита кобальдов неосознанно стала слабее. Единственные два кобальда, охранявшие темный вход в шахты, дремали, прислонившись к каменной стене и баюкая копья. Высокие деревья покрывали скалы по обе стороны долины, их пологие кроны закрывали яркий солнечный свет, оставляя в долине крошечные лучи. Посреди этой мирной земли эльфийка в изящных доспехах сбросила с себя мантию. Она появилась из тени высокого дерева. Айзак, неужели это металлическое чудовище и впрямь явится в деревню ради ограбления? В шахте кобальдов нет ничего, кроме металлических руд. Зачем ведьмам эти куски металла? И эльфийка тряхнула головой с короткими зелеными волосами и повернулась, чтобы посмотреть на дерево рядом с ней. Из сухой и морщинистой коры дерева, на которое смотрела эльфийка, начала появляться человеческая фигура. Затем фигура превратилась в эльфа, одетого в зеленую, как трава, одежду из виноградных лоз, с оленьим шлемом на голове и деревянным посохом в руках. У мужчины были густые брови, большие глаза, прямой нос и полные губы. Его голова, полная зелени, была заплетена в косы, которые спадали на плечи. Он не был красавцем, но обладал каким-то диким и причудливым обаянием. По его виду можно было сказать, что этот эльф принадлежал к особому классу лесных эльфов, друиду. Если судить по особенностям их ремесла, друиды были чем-то вроде комбинации воинов и заклинателей. Они обладали мощной природной магией и могли не только творить заклинания, но и использовать дикие трансформации. При этом они могли превратиться в настоящего магического зверя, способного использовать мощные расовые черты и свою физическую силу для борьбы с врагом. Однако мишенями друидических превращений были в основном дикие магические звери. Они не могли свободно трансформироваться в любое существо, какое пожелают. Этот друид по имени Айзак был второго класса. Он спешил с центральных гор, чтобы перехватить металлическое чудовище. Тем не менее, острота ситуации не оставила ему времени, чтобы собраться с силами. Конклав друидов, который он привел с собой, был неполным. Они составляли лишь треть от общего числа. Тем не менее, эта группа из 40 друидов была влиятельной силой. Командир Мерина дал мне инструкции. Мы должны выяснить силу и намерения врагов. Дивизия генерального штаба уже изучила передвижение этих врагов, и, похоже, они здесь из-за Шахтгарн. По пути сюда они ограбили 4 рудника. Учитывая их траекторию полета и место, где они в последний раз появлялись, шахта кобальдов их следующая цель. Если в генштабе так уверены в этом, то почему прислали сюда только вас? Как насчет группы клинков славы? А как насчет команды ярости природы? Что насчет патруля серебряной молнии? Где они? Нельзя винить эльфийку за то, что она так рассердилась. В конце концов, она была всего лишь капитаном стражи, второго класса, ближайшего эльфийского города. Под ее началом было около 100 воинов, большинство из которых были феями и танцорами клинков. Менее половины из них могли продвинуться до элиты, первый класс. Даже если все друиды, которых привел с собой Айзак, были элитой, это означало не более 50-60 элитных воинов. Женщина-капитан эльфов искренне беспокоилась о засаде на металлического монстра и ведьм на его борту. «Ничего не поделаешь». Друид Айзак покачал головой и сказал: «Мы находимся в чрезвычайной ситуации. Мы получили новости о том, что большой флот боевых кораблей ведьм приближается к восточному побережью. Элитные силы империи были направлены в город Серебряной Луны на востоке. Командир обеспокоен тем, что этот металлический монстр – всего лишь приманка, которую враг использует, чтобы разделить наши силы. Иначе, почему они до сих пор не напали ни на один эльфийский город? Тогда, по крайней мере, пусть пошлют нам серебряную молнию или гиппогрифов. Враги летят в небе. Как я могу сражаться с ними, если не в воздухе. Женщина все еще была расстроена. Все упомянутые силы направлены на восточное побережье, чтобы разведать передвижение противника. Сейчас они не могут прийти сюда. Если враг попадет в засаду и посадит металлический корабль, мы найдем способ проникнуть внутрь и захватить корабль. Друиды, которых я привел с собой, могут превращаться в ястребов. Предоставь это нам. Однако при необходимости нам могут понадобиться ваши дальнобойные атаки в качестве поддержки. Услышав это, женщина-капитан молча кивнула. В страже, которую она привела с собой, было 20 эльфийских лучников. Единственная проблема заключалась в том, что эльфы понятия не имели, какие враги скрываются внутри корабля. Что усложняло дело, так это способность противника выбирать цели с высоты, на которой они находились. Например, женщина-капитан эльфов должна была молча ждать врага, в то же время беспокоясь о деревне Лунной Тени, расположенной в 40 километрах отсюда. Это место было ее родным городом и землей, на которой она прожила всю свою жизнь. Если, вдруг, эльфийка покачала головой и выбросила из головы ужасные мысли. Затем она отодвинула в сторону густую листву и начала всматриваться в голубое небо. Внезапно она отпустила ветки и еще глубже вжалась в полог. Ее голубые глаза были прикованы к черной точке, которая медленно увеличивалась в размерах. Эльфийка не смела медлить. Она прикрыла рот ладонью и закричала в ближайший лес. Высокочастотные крики, подобные этим, могли быть проигнорированы посторонними как фоновый шум. Только такие существа, как лесные эльфы, друиды и феи, могли расшифровать этот протяжный зов. Враг прибыл. Более того, они направлялись прямо к шахте кобальдов. Все эльфийские воины, скрывавшиеся в лесу у долины, спрятались. Они навострили уши и молча ждали следующего боевого приказа. Эльфийка отступила на шаг и накинула на себя эльфийскую накидку, полностью скрыв доспехи и тело. Ее силуэт полностью сливался с окружающей обстановкой. Друид второго класса Айзак тоже использовал заклинание сокрытия, чтобы слиться с деревьями. Если враг случайно не соприкоснется с его телом, они не найдут его. Летающий корабль быстро скользил по небу. Тима обнаружил долину копья. Под его руководством летающий корабль выпустил плотные частицы элементия ветра и медленно остановился над шахтами кобальдов. География долины была слишком узкой. Она не позволяла летающему кораблю приземлиться внутри. Вот почему Грим перегнулся через нос корабля, чтобы оценить расстояние. Затем он взмахнул рукой и приказал судну снизить высоту. Летающий корабль начал снижаться, ломая под собой полог деревьев. Два кобольда, охранявших вход в шахту, проснулись от шока. Увидев гигантский объект, они выронили копья и с воплями убежали в туннели. Раздался приглушенный гул. Дно летающего корабля коснулось скалы. Из корабля вышел отряд из 10 членов. Он состоял из 2 гоблинов-техников во главе 8 лучников. Кроме полуэльфа Тима, на палубе были только Грим, Беллис и 2 ведьмы судьбы. Это был первый раз, когда 2 молодые ведьмы пришли в такой прекрасный мир. Они были взволнованы и уже планировали отправиться на экскурсию по близлежащему лесу. Кто знает, они могли бы найти какое-нибудь редкое растение, которого не существовало в мире адептов. Как только Грим приказал исследовательскому отряду идти вниз, 2 ведьмы на носу корабля внезапно закричали. Атака! С небес донесся свист стрел. Стрелы, светящиеся магическим светом, летели в сторону Грима и остальных. Глава 619. После полудня в долине копья царили тишина и покой. Птицы и насекомые щебетали в сумрачном лесу. Стаи разноцветных птиц расправляли свои прекрасные крылья и радостно петляли между ветвями. Сквозь тонкие просветы между листьями пробивался солнечный свет, оставляя в воздухе полосы яркого света. К сожалению, эти столбы света не могли осветить лес. Долина копья была длинной и узкой. Подземная шахта, вырытая кобальдами, находилась в самой глубокой точке долины. Шахта славилась обильной добычей высококачественных металлических руд. Это место было закрытой военной зоной, созданной Эльфийской империей. Никому, кроме эльфийских конвоев и кобальдов-шахтеров, не разрешалось приближаться сюда. Шахты кобальдов часто легко разрушались из-за чрезмерных раскопок и отсутствия света. Другие существа и звери очень неохотно заходили в шахты кобальдов. Таким образом, защита кобальдов неосознанно стала слабее. Единственные 2 кобальда, охранявшие темный вход в шахты, дремали, прислонившись к каменной стене и баюкая копья. Высокие деревья покрывали скалы по обе стороны долины, их пологие кроны закрывали яркий солнечный свет, оставляя в долине крошечные лучи.

«Убей их!» Биллис холодно хихикнул. Он превратился в волну бесчисленных черных жуков и бросился на врагов. Гриму тоже хотелось броситься вперед и сокрушить врагов, чтобы утолить свою ярость. Однако у него не было выбора, кроме как заставить себя успокоиться. Он указал на умирающую ведьму и окружил ее огненным щитом. Одна уже умерла. Это не могла умереть, иначе сегодняшние потери были бы слишком тяжелыми. Честно говоря, огромный урон от первой волны эльфийских стрел был вызван главным образом отсутствием подготовки со стороны адептов. В самой своей основе адепты были не более чем людьми, получившими мощные способности. Стрела, попавшая в жизненно важное место, могла мгновенно лишить жизни адепта без магической защиты. Однако теперь, когда адепты были настороже и окутали себя многочисленными слоями защитных заклинаний, эльфам будет нелегко ранить их. Наконец прибыла вторая волна стрел. На этот раз они ничего не добились. Три огненных щита, вращавшихся вокруг тяжело раненой ведьмы, дрожали от стрел, наполненных природной силой, но не разбивались. С другой стороны, стрелы, летевшие в сторону Грима, расплавлялись, войдя в огненное кольцо. Разъяренный Грим превратился в пламенного демона. Он подошел к ведьме и накрыл ее своим телом. Преображенный Биллис уже столкнулся с первой волной врагов. Враги были эльфийскими воинами с обнаженными торсами и обтягивающими кожаными шортами, их тела были покрыты странными магическими рунами. Танцоры клинков – это было особое ремесло эльфийских воинов. Они не могли носить металлические доспехи, только кожаные или матерчатые. В руках они держали два длинных и острых эльфийских меча. Их тела были покрыты боевыми татуировками, уникальными для танцоров клинков. Некоторые из этих татуировок повышали их ловкость, в то время как другие увеличивали скорость реакции. И все же большинство символов обладало странной способностью сбивать врага с толку. Когда танцоры клинков врывались в ряды врагов, их быстро движущиеся обманывали зрение врага. У танцоров клинков почти не было защитных способностей. Они полагались исключительно на свою высокую ловкость и грациозные движения, чтобы избежать нападения. Самое низкое требование для продвижения к танцору клинка – побыть в темной комнате с 10 раскачивающимися маятниками в течение 15 минут. К сожалению, эта способность была совершенно бесполезна против Биллиса. Их незащищенные тела не могли остановить челюсти десятков тысяч насекомых. Раи жуков напоминали волков в стаде овец. Они проигнорировали мечи в руках танцоров клинков и быстро схватились за их тела. Меньше чем через 3 секунды от танцора оставался зеленый труп, изжеванный до неузнаваемости. Эффективность Биллиса в убийствах была не очень высока, но он делал свою работу. В мгновение ока он уложил 7 из 3 дюжин танцоров клинка, которые поднялись на борт корабля. Проклятые адепты, танцоры клинков, рассредоточиться. Оставьте этого парня друидам. Вы, ребята, убейте огненного человека и ведьму. Проворная эльфийка вскочила на нос корабля. Она окинула взглядом поле боя и отдала приказ. В то же время она быстро достала лук и вставила стрелу. 2 полетели в сторону жуков. В отличие от предыдущих, эти 2 были быстры, как падающие звезды, и взрывались гигантскими огненными шарами в момент соприкосновения с черными жуками. Взрыв мгновенно спалил большое количество жуков. Земля зашуршала от звука падающих на землю трупов. Раздался резкий визг. Жуки ускользнули на 100 метров и превратились в Биллиса. В отличие от прежнего, его тело было на размер меньше. Биллис зашипел на эльфийку. Появились 14 жалящих скорпионов. Сначала они были размером с ноготь, но, покинув тело Биллиса, быстро раздулись до размеров быка. Они быстро подползли к женщине-эльфу. Прежде чем Биллис успел отомстить, несколько десятков эльфов в странных одеждах прыгнули на борт корабля. Они бросились к нему. Дубовые посохи в руках этих странных эльфов вспыхнули зеленым светом. Их тела превратились в земляных маулеров и огненных волков. Затем звери напали на Биллиса. 14 жалящих скорпионов немедленно столкнулись с группой друидов. Танцоры клинков и друиды уже вышли на сцену. Самые многочисленные из них, цветочные феи, естественно, не собирались отставать. Это была группа существ размером с 2 ладони, с тонкими, как у цикад, крыльями за спиной. Они были похожи на миниатюрных эльфов, но на их миниатюрных фигурах не было никакой одежды. Лишь несколько спутанных лиан прикрывали их самые личные места. Их кожа была зеленой, как и волосы, но глаза были странного черного цвета. Эти цветочные феи были своего рода природными чудовищами. Их методом атаки была скорость полета в паре с острыми когтями. Более того, их ногти, несомненно, содержали яд. С адептом-жуком, способным превращаться в насекомых, было не так-то просто справиться. Таким образом, осторожные феи нацелились на умирающую ведьму на земле. К сожалению, там был возвышающийся пламенный демон, изрыгающий горячее пламя. Цветочные феи, которые подлетали к нему ближе, чем на 50 метров, вспыхивали. Это напугало фей, заставив их разбежаться. Они кружили вокруг гигантского огненного демона, но не осмеливались броситься на него. «Это адепт второго класса. Я разберусь с ним. Придумайте, как убить этого гигантского жука», — крикнула Изак эльфийке и бросился на Грима с 7 или 8 друидами на буксире. Женщина-капитан посмотрела на гигантского огненного демона, в которого превратился Грим. На сердце у нее было очень тяжело. Они убили ведьму и тяжело ранили другую. Результаты этой битвы казались великолепными, но с выжившими адептами было труднее справиться, чем с предыдущими. Если еще несколько человек того же уровня выйдут из кабины, сегодняшняя битва, вероятно. Пока она размышляла о состоянии битвы, 10 магических машин уже выстроились. Эльфов накрыл шквал металлических пуль. Глава 620. Цветочные феи, возможно, и не были большими по размеру, но они обладали скоростью, за которой не мог уследить человеческий глаз, а также острыми ядовитыми когтями. Даже дюжины человеческих воинов будут уничтожены, если встретит такого врага в лесу, не говоря уже о целой группе. И все же, когда цветочные феи-танцоры клинков столкнулись с магическими машинами лучников, они столкнулись со своим величайшим противником. Кого волнует, что они быстрые? Кого волнует, что у них максимальный уровень навыков уклонения? Лучники просто встали в строй и обстреляли их бурей металла. Если бы с лучниками дрались люди с тяжелыми мечами, они могли бы блокировать некоторые повреждения своей броней. Однако большинство эльфов были воинами, ориентированными на ловкость. Более того, они часто ходили без доспехов, чтобы не влиять на их ловкость и скорость. Сражаться против лучников с такой защитой было практически самоубийством. Пули нанесли им ужасные повреждения. Их стройные тела были разорваны на куски бури металла. Что это за оружие? Женщина-капитан эльфов чуть не сошла с ума от гнева. Это был первый раз, когда она видела магические винтовки. Всего за несколько секунд почти все силы ближнего боя гарнизона, которые она привела с собой, были уничтожены. Машины немедленно повернули стволы своих винтовок, уничтожив феи-танцоров клинков. Огневая мощь переместилась на друидов. Как и ожидалось от элит, прошедших через множество испытаний, несколько друидов в первых рядах взревели и раздулись как воздушный шар. Они быстро обрастали густым мехом. Их челюстные мышцы начали рваться и увеличиваться в размерах, они издавали мучительный рев. Их костная структура исказилась, превратившись в широкие морды. Менее чем за 3 секунды друиды превратились в земных маулеров. Они ударили в землю своими толстыми конечностями и взревели, бросившись на лучников. Тем временем другие друиды позади них превратились во всевозможных зверей. Одни превращались в огненных котов, другие – в обезьян, кабанов и прочих. Они воспользовались прикрытием земных маулеров и бросились к магическим машинам. В этот момент друид второго класса был уже перед огненным демоном. Они оба были второго класса, но друид явно уступал Гриму, когда дело касалось их ауры и самообладания. Один был заурядным человеком, мирно проживающим свою жизнь в плоскости среднего размера. Другой был убийцей, чей разум был выкован из стали после многочисленных плоскостных вторжений. Духовное сознание двух индивидуумов было очень сильно связано с личностными изменениями в их менталитете. Грим уже почувствовал страх в сердце друида. Он безумно расхохотался и исчез в огне. Нехорошо. Сердце Айзека дрогнуло. Он больше не мог использовать свой дух, чтобы сканировать и отслеживать передвижение врага. Он сделал 2 шага назад. К сожалению, прежде чем он смог завершить свое дикое превращение, ему в спину подул сильный порыв ветра. Его хлестнул 10-метровый огненный хлыст. Айзак поднял голову и издал получеловеческий, полузвериный вопль боли. Он перекатился на бок и уклонился от последующих ударов. У него не было времени разбираться с кнутом. Он схватил дубовый посох обеими руками и воткнул его в землю. В следующую секунду с небес обрушилась мощная молния. Она ударила прямо в пламенного демона. После того, как вспышка молнии рассеялась, левая рука, которой Грим блокировал молнию, почернела, а одежда Айзека была разорвана в клочья, обнажив окровавленную спину. 270 очков. Грим слегка потряс обуглившейся левой рукой, обнажив дымящуюся черно-красную лаву. Разрушительная атака противника была действительно мощной. Однако атаки такого уровня было недостаточно, чтобы уничтожить Грима. 3-5 секунд спустя Грим улыбнулся и снова запустил огненную телепортацию. Айзак не обладал удивительной регенерацией, как у противника. След от хлыста на спине, возможно, и перестал кровоточить, но сильную боль было не так просто смягчить. Увидев, что враг снова исчез, Айзак отчаянно замахал посохом. Вокруг него появилась естественная защита, и только тогда он осторожно начал искать новое местоположение врага. Раздался оглушительный грохот, и среди друидов, окруживших Беллиса, появился Грим, под его ногами взорвался ореол элементия. Айзак только сейчас понял, что происходит. Он быстро превратился в ястреба и полетел туда. К сожалению, было слишком поздно. Взрывающийся ореол элементия пошел рябью. Все магические звери, попавшие под его воздействие, превратились в пылающие факелы. Более могущественные еще могли использовать свою природную силу, чтобы защититься и убежать. Затем они тушили огонь на себе. С другой стороны, более слабые друиды были немедленно сожжены. Гигантский демон, в которого превратился Грим, собрал огненный шар лавы и бросил его туда, где сосредоточились друиды. Дюжина друидов, окруживших Беллиса, встретила смертельное бедствие. В момент взрыва огненных шаров, все друиды, которые были мишенью Грима, сгорали. Друиды первого класса были слишком слабы. Грим быстро убил семерых. Оставшиеся неистово превращались в разных магических зверей и убегали. Способности Беллиса были экстраординарными. И все же он был адептом первого класса. Даже его превосходящие силы не позволили бы ему удержать дюжину друидов того же класса. Менее чем за 15 минут 5 из 14 скорпионов Беллиса были раздавлены. Выжившие были серьезно ранены. Однако именно эти жалящие скорпионы не позволили Беллису умереть в медвежьих лапах друидов. После того, как толпа рассеялась, Грим обернулся и посмотрел на убегающих друидов второго класса. Он схватил тощее тело Беллиса и исчез в поднимающемся шлейфе огня. Он отпустил Беллиса и повернулся, чтобы вытащить эльфийскую стрелу, глубоко вонзившуюся в его правое плечо. Его горящие глаза были прикованы к стройному силуэту на носу корабля. Женщина-капитан, это эльфийка, которая воспользовалась паузой перед огненной телепортацией, чтобы выстрелить в него. Если бы не бдительность Грима, позволившая ему вовремя опустить голову и расправить плечи, эта стрела, вероятно, прошла бы сквозь его мозг. Красное пламя в его руке ярко вспыхнуло. Жар нарастал экспоненциально и быстро достиг раскаленного до бела цвета. Декоративные перья эльфийской стрелы превратились в пепел в тот момент, когда стрела вошла в огненное кольцо. Стрела просачивалась сквозь костяшки пальцев Грима и капала на землю, прожигая крошечные дырочки в металлической палубе. Женщина-капитан молча терпела духовное давление, которое Грим проецировал на нее. Она не собиралась отступать. Большое и страшное тело Грима шагнуло вперед. На пылающем лице появилась ужасающая улыбка. «Раз уж вы пришли, оставайтесь!» — крикнул Грим, и несколько дверей корабля открылись одновременно. Оттуда высыпали орды лучников. «Отступаем, быстрее! Отступаем в лес!» Видя, что битва вышла далеко за пределы их контроля, и Айзак второго класса, и женщина-капитан эльфов закричали. К сожалению, друиды, окружившие отряд магических машин, находились слишком глубоко внутри корабля. Несколько друидов, превратившихся в магических зверей, выбежали наружу под шквалом пуль. Их кровь заливала палубу. Айзак наблюдал за происходящим широко открытыми глазами. Он издал яростный крик и был готов снова броситься вперед. Однако женщина потянула его назад. «Нам нужно идти. Королевству нужна информация». Тело Айзака затряслось. Только теперь в его глазах, наполненных гневом, появилось хладнокровие. «Пошли!» – неохотно прорычал Айзак, развернулся и бросился прочь. Глава 621. Похороны ведьмы Эйру и Лиан проходили над утесом на краю долины Копья. На сложенных поленьях горел огонь, облизывая тело молодой ведьмы, пока, наконец, все это не превратилось в пепел. Ведьмы не были членами этого мира. Здесь их душа никогда не обретет покой. Чтобы душа Эйру и Лиан не потерялась в других мирах, Алиса лично организовала похороны и постаралась собрать осколки души Эйру и Лиан из пепла. Как только они вернутся в мир адептов, Алисе достаточно будет разбить кристалл души, и раздробленной душе Эйру и Лиан будет позволено вернуться в реку Матери Душ. Это была величайшая любезность, которую мог получить мертвый адепт. Во время похорон Грим и остальные выступили вперед, чтобы дать свое благословение. Однако ведьмы судьбы, пришедшие вместе с Айру и Лиан, проливали горькие слезы. Было ясно, что отношения этих ведьм были необычайно тесными после почти 100 лет совместной жизни. Это резко контрастировало с отношениями ведьм в других ветвях. Большинство эльфов, напавших на летающий корабль, остались позади. Остальных, которым удалось скрыться в окружающем лесу, было слишком трудно выследить. Таким образом, после целого километра преследования и 5 убитых эльфийских лучников выжившие эльфы исчезли без следа. У друида второго класса и женщины-капитана эльфов были экстраординарные способности к скрытности. Гримм сжег почти четверть километра леса и до сих пор не нашел их следов. Похоже, что самой трудной частью будущих сражений с эльфами в лесах будет обнаружение их засад. Гримм мог позвать всех своих товарищей на эту битву. Это немного увеличило бы их шансы поймать друида второго класса. Однако, принимая во внимание бои, которые еще произойдут, Гримм приказал Мэри, Зака, Алисе и остальным оставаться внутри корабля. Он послал несколько магических машин, чтобы окружить эльфов. Возможно, они и позволили эльфам сбежать. Это гарантировало, что силы адептов на корабле не были раскрыты полностью. Атакующие эльфы не были уничтожены. Эльфийские воины стали лучшими экспериментальными образцами адептов. Те, что предназначались для вскрытия, были вскрыты, а те, что должны были быть скормлены жукам, были скормлены жукам. Несколько лидеров багряного клана собрались вместе для обсуждения. Они единодушно пришли к выводу, что причиной точности засады эльфов была чрезмерная прямолинейность их действий. Они 5 раз входили в глубины леса, и все для того, чтобы исследовать шахты. Было бы странно, если бы эльфийское королевство ничего не предприняло. Позже, адепты пришли к решению. Они начнут партизанскую войну. Они будут менять места после каждой атаки и стараться изо всех сил уничтожить противника с каждым ударом, а также делать ложные выпады, чтобы сбросить врага с их следующей цели. Летающий корабль поднялся в небо и устремился к морю. Сначала Тима предложил атаковать ближайшую эльфийскую деревню или город, но Гримм после некоторого размышления отказался от этой идеи. С этого момента он больше не хотел, чтобы враг угадывал его мысли. Вот почему они должны избегать таких мстительных действий. Во всяком случае, Гаран был невероятно огромен. У них было много целей. Не было никакой необходимости беспокоиться об убийствах эльфов. Это было эльфийское королевство. Все, кто здесь жил, были гражданами эльфийского королевства. Со скоростью летящего корабля им удалось вернуться на берег всего за 2 дня. Судно ни разу не остановилось. Он летел прямо к морю и, пролетев 50 километров, наконец остановился. Их невозможно будет выследить, даже если за ними все это время следовали эльфийские разведчики. Сбросив все возможные хвосты, летающий корабль развернулся и направился на юг. Это был стратегический план. Их целью было получить посох прорицания. Тем не менее, посох пребывал в коллекции зеленого дракона второго класса Ахгу. Если они хотели украсть посох, то самое важное, что нужно сделать, это выманить самого дракона. Даже если они не смогут, им придется найти способ выманить главные силы эльфийского королевства. В противном случае попытка украсть посох будет просто самоубийством. Дергать за усы зеленого дракона второго класса в глубине эльфийского королевства, весьма вероятно, что они столкнутся со страшными посланниками богов. Согласно записям адептов, боги, полагавшиеся на веру своих последователей, оказывались в таком же неловком положении, как и великие адепты. Дело было в том, что силы плоскости удерживали их за пределами плоскостного барьера. Они могли только цепляться за этот барьер и создавать свои собственные священные королевства в дальноземье. У богов 5 или даже 6 класса не было абсолютно никакого способа пройти через барьер и войти в мир. Таким образом, чтобы позволить себе проецировать свою силу в мир, они находили различные способы поднять посланников или жрецов своего пантеона. Таким образом, боги проецировали часть своей силы в мир, когда их деноминации угрожала опасность. Эльфийская империя постоянно возносила то, что воплощение богов ходит по земле и распространяет голоса и волю богов. По правде говоря, это боги просто заимствовали тела жрецов и посланников, чтобы исполнить их волю. Те, кто мог взойти к божественности, были выше 5 класса, в то время как центральные божества пантеонов часто были 6 класса. Однако ограниченность их божественной силы обусловили разницу в количестве энергии, которую они могли проецировать обратно на плоскость происхождения. Например, главная эльфийская богиня Сирша была шестого класса. Количество энергии, которое она проецировала обратно в плоскость, было достаточно, чтобы создать посланника четвертого класса. С другой стороны, Марка, бог стрельбы из лука пятого класса, мог проецировать силу, достаточную для создания недавно продвинутого четвертого класса. Самый слабый бог лунного света Миви мог проецировать только посланника третьего класса. Вот почему было практически невозможно убить божество, их настоящих тел не было внутри плоскости. Если кто-то хотел убить бога, он должен был прорваться через плоскостной барьер. Если бы кто-то уничтожил их посланников внутри плоскости, они быстро смогли бы найти способ создать еще одного. Никогда не будет недостатка в доверенных лицах богов, пока они сами не умрут. Гримм приказал летающему кораблю двигаться вдоль границ Гарн. Они не углублялись вглубь континента именно потому, что боялись наткнуться на могущественного посланника бога. Самый слабый посланник будет обладать силой третьего класса. Летающий корабль нес самую сильную группу людей, которую Гримм мог собрать, но даже у них не было бы выбора, кроме как бежать, если бы они столкнулись с посланником бога третьего класса. В конце концов, Гримм уже видел силу третьего класса. Это было очевидно из ошеломляющей мощи громового дракона третьего класса. Даже если Гримм соберет всех адептов второго класса из своего клана и пригласит пожирателя драконов Оливин на помощь, им будет трудно справиться с громовым драконом третьего класса. Даже вместе взятые, они могли выдержать не более 7 минут. Деревня Лунной Тени. Когда-то мирная и спокойная деревня теперь пребывала в хаосе. Менее 1/10 побежденного гарнизона успешно добралось до деревни. Женщина-капитан, возглавлявшая группу, принесла ужасные новости. Неподалеку находился летающий корабль адепта. Они могли напасть в любой момент. А Айзак, который оставил капитана на полпути, уже возвращался в центральные горы. Он постарается как можно скорее сообщить информацию о летающем корабле эльфийскому командиру. Тем временем, эльфийка поспешила обратно в деревню, чтобы организовать миграцию жителей. Большинство эльфов отправляются на поиски приключений в юношестве. Достигнув среднего возраста, они возвращались на место рождения, чтобы спокойно прожить остаток жизни. Никто не хотел покидать свою землю, если бы не постоянные уговоры капитана. Они колебались на каждом шагу. Нежелание в их глазах было душераздирающим. Хотя капитан тоже не могла покинуть это место, она собралась и заставила эльфов ускориться. В этот момент эльфийский разведчик, которого она оставила возле долины копья, прибежал назад.